колоду был воткнут топор. Евдокия выдернула его, попробовала большим пальцем острие и стала рубить хворост, наваленный рядом. Она же сама за зиму и натаскала его из лесу на салазках. Она рубила методично и ровно, сильно взмахивая топором, и не заметила сгустившейся окончательно темноты. Что-то отвлекло ее внимание. Она оглянулась, оба ее сына, и Васек, и особенно вытянувшийся за последний год Костя, стояли рядом и молча смотрели на нее. Страх, слепое бабье отчаяние и нежность захлестнули ее душу. У младшего, у Васька, были совершенно отцовы глаза, добрые, светлые, в минуты гнева, словно вспыхивающие изнутри угрюмым колючим огнем. Она встала с колен, воткнула топор в колоду. «Пошли ужинать», — сказала она. «Поздно». Это был особенный тягостный вечер, когда, узнав о похоронном извещении, в дом к Евдокии набились соседки, родные. Все приходили, рассаживались, ни слова не говоря, по лавкам. Пришли и кума Пелагея, и тетка Анисиха, и чумазая Катька-трактористка, обычно веселая, неунывающая баба, полная и круглая телом. Ее никакая нужда, никакая война не брала. Пришел и древний дед Агей, и уже вернувшийся по чистой, однорукий Федор Клементьев, тотчас и выбранный в вырубках председателем. Вначале все сидели, молчали, в полголоса читали похоронную, переходившую из рук в руки. Рассуждали, что до этой Прохоровки ведь совсем рукой подать, верст 100, не больше. А потом потихоньку разговорились. Стали вспоминать, какой Герасим Крайнов был добрый кузнец и хозяин. Кума Пелагея вспомнила, какую ей кум Герасим тяпку сделал. До сих пор из носу нет, а острая, как бритва. Дед Агей поддакнул, что мастер Герасим был первостатейный и что никто так не умел наварить пятку на порванную косу. Слушая, Евдокия крепилась, крепилась, да и не выдержала. Потекли непрошенные слезы. Плакала она на этот раз тихо, что-то словно облегчало и размягчало ей душу. И отпустила захолонувшее сердце. Она поглядывала на сыновей, старавшихся не пропустить об отце ни одного слова. И Евдокия покорилась жизни, и душа ее отмякла. Соседи и родные разошлись, ночь прошла, и дни покатились в непрестанной работе, казалось, одинаковые. Работала в колхозе, ежедневно вскапывала свою норму в 5 соток. Костя, как и все его сверстники, тоже пахал на добродушном трофейном немецком битюге по кличке Чалый. Селенок у него для такой тяжелой мужской работы было маловато, и Евдокия жалела его, подсовывала за обедом, за ужином кусок побольше да получше. По вечерам Евдокия возилась у себя в огороде. Сегодня сеяла морковку и свеклу, завтра огурцы, сажала лук, помидоры, капусту. Еще до зари вскакивала, чтобы до колхозной работы полить грядки, приготовить какой-нибудь завтрак, похлебку из молодой крапивы, щавеля, горсть ржаной муки да мелко растертого, круто сваренного куриного яйца. Все мечтала о новине, когда пойдет молодая картошка, огурчики, лучок. День был в самой середине, с легкими редкими облаками по всему небу. Майское разнотравье захватывало леса, луга, запустевшие за войну поля. Свели сады, словно облитые бледно-розовым пламенем. Яблони на заре одуряюще пахли. Вишенье уже начало облетать, густо устилая парившую землю. Зависть все сильнее обсыпала деревья. С натугой выворачивая лопатой проросшие корнями глыбы земли, Евдокия, время от времени придерживаясь за поясницу, с трудом выпрямлялась, отдыхала. Рядом с ней билась над своей нормой кума Пелагея, чуть подальше Анисиха. От леса начинал тянуть ветерок, и было приятно подставить ему взмокшее лицо и грудь. Над лесом все усиливалось и расползалась тяжелая синева, а там и неясное, далекое еще погромыхивание услышала Евдокия. И тут же, оглянувшись, наметила рядом на лугу, к которому спускалось поле, густой куст разросшегося ивняка на случай грозы и дождя. В небе над лесом вспыхнула молодая трехцветная радуга, и теперь стала отчетливо видна вызревающая, непрерывно клубящаяся, пронизываемая беззвучными пока извивами молний грозовая туча. Все на глазах менялось. Воздух стал плотнее, по цветущему лугу пошли переливаться волны густой травы. Оттемневшие тучи над лесом, в остальном небе синь стала еще гуще и как бы ярче. Уже во всем ясно обозначилось противоборство неподвластных никакому предвидению слепых сил. Томление от этого распространялось на все живое. Исчезали бабочки, примолкли птицы, и только неутомимые ласточки, собравшись в одном месте, беспорядочно и густо чертили небо. Ударил первый порыв ветра, и тополя вокруг бывшего помещичьего сада, высаженные в два ряда, враз склонились острыми вершинами в одну сторону и беспокойно застонали. Евдокия услышала чей-то крик и грохот колес телеги по неровной земле. Она повернула голову, и что-то невыносимо острое вошло в сердце. «Евдокия! Евдокия!» — кричал дед Агей, колхозный конюх, и бороду у него беспорядочно трепало ветром. «Скорей! Скорей садись!» «Что?» — выдохнула из себя Евдокия все с тем же острым гвоздем в сердце, мешавшим дышать. Она шагнула к повозке, споткнулась и остановилась, беспомощно придерживая разрывавшуюся грудь. «Садись! Садись! Скорей!» — опять закричал дед Агей, и вдруг какая-то сила словно перебросила Евдокию с одного места на другое. Она уже сидела в повозке, ухватившись помертвелыми руками за решетку, и повозка уже мчалась по полю, затем по ухабистой дороге. И дед Агей, безжалостно, не переводя дух, стегал лошадь кнутом, и теперь Евдокия уже спрашивать ни о чем не могла. За повозкой вслед со всего поля побежали бабы, но до поселка было с версту, и они скоро отстали. А дед Агей все гнал хрипящую лошадь и ни разу не повернулся к Евдокии, ни разу не взглянул на нее. Они успели. Уже собравшиеся у крыльца люди при виде Евдокии поспешно, не сводя с нее глаз, расступились. Говор смолк, и она прошла через этот живой, пропустивший ее и вновь сомкнувшийся проход в дом. Старший, Костя, накрытый до подбородка белой скатертью, лежал в горнице на большом дубовом столе, сделанном еще до войны Герасимом для праздников, чтобы можно было побольше усадить гостей. Тут же был однорукий председатель, еще 2-3 мужика, вернувшихся с войны. Еще кто-то был в горнице. Тяжело и просто пахло кровью. «Евдокия! Евдокия!» — встревоженно сказал председатель, шагнув к ней навстречу. «На пахоте! Мина проклятая! Коня в куски!» Она ничего не слышала. Она видела лишь глаза сына, притягивавшие ее все ближе и ближе. Она подошла вплотную, осторожно подняла скатерть. Весь низ живота у Кости был толсто обмотан каким-то тряпьем, всем, что попало под руку мужикам. Задавив рвущийся крик, даже не изменившись в лице, при виде расползавшегося на глазах по неуклюжей повязке густого кровавого пятна, она опустила край скатерти. «За доктором послали», — услышала она голос председателя. «Скоро должны быть». Евдокия ничего не ответила, взяла бледную руку сына, с успевшей уже по-мужски загрубеть ладонью, и уже больше не отпускала ее. Кто-то придвинул ей табурет, и она села. Васек, напуганный и жалкий, хотел было протиснуться к ней поближе, но она не заметила его и даже отстранила от себя, как нечто чужое и ненужное. Она не отрывалась от невероятно белого, какого-то мраморного, почти светящегося лица старшего. И ни сын, ни мать ни на что больше не обращали внимания. Они сейчас не могли нарушить той последней и нерасторжимой связи, что установилась между ними незримо для других. Для них существовала и была важна только эта последняя связь. И это уже не было смертью, не было даже отчаянием или прощанием. Это было нечто такое, что могли понимать и чувствовать только они двое. «Потерпи, сыночек», — сказала Евдокия, не выпуская руки сына, бессознательно стараясь этим как бы из себя перелить в сына неостановимо иссякающую в его теле жизненную силу. «Скоро доктора привезут, уже поехали». «А мне не больно, мам», — ответил Костя, и было видно, что ему и в самом деле не больно. «Вот дышать плохо, нечем». «Пройдет, пройдет», — постаралась успокоить его Евдокия. «Выпей водички». Она поднесла алюминиевую кружку к губам сына. Они тоже уже начали терять свой цвет, и он с трудом глотнул воды, Происходило нечто такое, чего нельзя было объяснить. Никто не разговаривал, стояла тяжкая тишина. И Васек тоже боялся пошевельнуться. «Мам, ты мои тетрадки Ваське отдай, пусть возьмет», — попросил вдруг Костя, и Евдокии показалось, что он глядит куда-то сквозь нее. «Пусть они у него будут». «Да что ты, сынок! Сейчас доктор приедет», — сказала с трудом шевеля губами Евдокия, и сердце у нее сжало какая-то непереносимая жуть. «Отдашь, ладно?» — переспросил Костя, не отрывая от ее лица голубых, теперь словно лучащихся и огромных глаз. «Отдам, отдам», — твердо пообещала она, и между ними словно опала последняя преграда. «Тяжко! Ох, мам, тяжко! Тяжко!» — прошептал Костя. «Хоть бы поскорей», — добавил он уже совсем невнятно, и почти сразу что-то случилось. Васек, пятясь, увидел, как брат стал мучительно что-то хватать губами. Он искал воздуха и не находил его, и сразу вытянулся, затих и больше не шевелился. И только тогда Евдокия, непривычно чужая, почти тяжелая, в своем просветленном спокойствии, в общении с вечностью, шевельнулась и, не отнимая своей руки из мертвых уже рук сына, второй рукой потянулась и закрыла ему глаза. И тогда кто-то из баб невыносимо и долго закричал. Все вздрогнули, и только Евдокия медленно-медленно повернула голову, и под ее взглядом опять все стихло. «Не кричите! Не надо!» — попросила она. «Не надо! Мое это! Уходите! Все уходите!» — потребовала она, и изба опустела. И Васек под ее взглядом тоже попятился и вышел. Он не мог произнести ни слова, и когда к нему, что-то тихо говоря, потянулась соседка, тетка Пелагея, он в страхе отскочил в сторону и, не разбирая дороги, бросился в сад, затем в огород, в поле, прямо в сверкающий майский дождь и гул. В первый и последний раз он боялся людей. В эту ночь ветер так и не стих, не стих и дождь, он весело и косо летел в окна. К рассвету тьма еще усилилась, и словно предродовое томление охватило мир. Василий всю эту тягостную ночь спал и не спал. Он все время слышал голоса старух, вспоминавших о пролетевшей жизни, вспоминавших о покойнице, о том, какой она была работящей, сколько лихо хлебнула. Василий открыл глаза и долго не мог понять, где он и что с ним. Еще дрожало в душе что-то солнечное из детства. Хотелось крепко зажмуриться и опять перешагнуть в те далекие времена, когда была мать, и дни начинались с неясного радостного ощущения новых дел и открытий, с жадного опасения что-нибудь не пропустить, чего-то не успеть. Но вслед за этим в него все настойчивее и безраздельнее, вытесняя остальное, устремился иной поток. Вначале это были как будто еще более усилившиеся порывы дождя и ветра, весело бесновавшиеся за стенами дома. Затем далекое, словно с другого конца земли, пение петуха. Теперь он совсем проснулся, широко открыл глаза. Кирпичи под ним были почти горячими, и он с наслаждением впитывал в себя это мягкое глубокое тепло. Он лежал и припоминал, что с ним происходило ночью, и почему у него сейчас такое слабое, размягченное сердце. Ах да, это старухи всю ночь судачили о своем горьком житье-бытие. Вспоминали прошлое, войну, мать-покойницу. Припоминали и то, каким он был с измальства, уросливым да непослушным. Неожиданно для себя Василий широко и растерянно улыбнулся. Сейчас у него было никогда не испытанное ранее чувство беззащитности перед жизнью, перед пришедшим днем, перед этим ветром, казалось, еще более усилившимся к утру, и бесконечным дождем. Он был не слышен, но угадывался поглуше, чем обычно доносившимся звуком, и по особому ощущению тяжести, разлитому в самом воздухе. Кроме того, в промежутках между стонущими ударами ветра начинал ясно различаться неровный, но непрерывный дружный гул железа крыши, на которую также, стараясь продлить это неясное ощущение детства, надежды, безопасности, той бездумной уверенности, что у тебя есть мать, отец, что они большие, сильные, а значит, ничего плохого быть не может. Хриплый, прокуренный мужской голос, раздавшийся вслед за глухим хлопаньем двери, сразу отрезвил его. Он узнал этот голос и вздохнул. Пришел тот самый Андрей Бочков, его однолеток, вначале вместе с ним бегавший босиком по поселку, затем насмерть схлестнувшийся с ним за Валентину, тогда еще остроглазую, с длинными рыжеватыми косами, 16-летнюю девчонку, с проснувшимся уже женским лукавством, одинаково манившим и одного, и другого. Андрей как-то даже признался, что сидел уже после службы в армии за кустами с дробовиком, ожидал, думая, что домой Василий будет возвращаться один. А он, Василий, еще в армейской форме, опьяненный свободой, близостью Валентины, несмотря на уклончивые шутки, выбравший все-таки именно его, шел, дурачась, обняв за плечи и прижимая к себе двух наперебой голосивших частушки девчат. Андрей, дождавшись, когда веселая компания скрылась вдали, выскочил на дорогу с облегчающим душу матом и, перехватив дробовик за прохладные стволы, хряснул им о телеграфный столб, долго прислушиваясь затем к гудевшим проводам.